насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни. В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов. Но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то сколько их тут слуга не разобрал. Единственное, что хоть и смутно, но удавалось разглядеть, это что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу, как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы. Так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещенные тусклым светом, падавшим на выступающие части тела, плечи или груди, отчего тени во впадинах казались еще черней, они молчали, как немые, вечным молчанием. От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос. Сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния. Только в этот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хиноки, то есть светло-шоколадного. Хиноки — кипарисовик туполистый. Держа в правой руке зажженную сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины. Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувствовал, что у него кожа на голове пухнет. Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на который она до сих пор смотрела, и совсем как обезьяна, ищущая в шею детенышей, принялась волосок за волоском выдергивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались ее усилиям. По мере того, как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нем понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее, в нем с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь еще раз предложил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот, умереть голодной смертью или сделаться вором, он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нем так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина. Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдергивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Рассеман выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что еще недавно сам подумывал сделаться вором. И вот, напружинив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь и, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошел к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить. Как только ее взгляд упал на слугу, старуха вскочила, словно ею выстрелили из пращи. «Стой! Куда?» — рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Руки ее были кости да кожи, точь-в-точь куриные лапки. «Что ты делала? Говори! Если не скажешь, пожалеешь!» И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднес блестящий клинок к ее глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что ничуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда